Нужно поджарить и даже есть на чем. Прихватил немного камня в подземном храме. Вопрос в том, как отреагируют местные обитатели. Сомневаюсь, что приятного аппетита пожелают, скорее прибегут на запах, постараются отнять, а потом еще и меня схарчить. В общем-то, ничего страшного, я готов к встрече. Почти. Главное, успеть съесть, а там и слинять можно, если прижмут. В этот момент раздался крик животного, никакой боли, просто призыв соплеменников. А во, тут обезьяны есть. Навык слуха я не отключал, так что картинка появилась почти мгновенно. Самец выглядел как один из моих гоминидов, разве что крупнее, выпирающая челюсть с длинными клыками, говорили о плотоядности. Уа-а, уа-а, хэрэр, это уже в ответ. Вид этой твари мне не понравился, а как иначе, если выглядела она, как настоящая машина для убийства. Рост под 3 метра, длинные лапы краги росли из широченных плеч, стояла себе, разглядывая подопечных, словно обед выбирая. Да, это вожак, встреча с ним подарит незабываемые впечатления. Кошак, кстати, не отсвечивал, и вообще я потерял его из вида, судя по габаритам, они не соперники, если только повезет и подловит одиночку. До обезьян метров 300. С их стороны дул легкий ветерок, что заметно по едва шевелящимся листьям. Это на какое-то время задержит мое обнаружение, значит, можно перекусить. И плевать, если обнаружат, быстрее расставятся все точки. С этой мыслью я активировал преломление света, так, на всякий случай. Достал мясо на ребрышках, запалил один камень сразу в трех местах, через минуту уже пахло шашлыком, а у меня потекли слюнки. Пока готовил, вспомнил, что с той локации не только мясо осталось, помимо костей с когтями и ингредиентов для алхимии, успел отхватить неожиданный сюрприз, системный контейнер. Подчиняясь инстинкту Плюшкина, встряхнул плечами, хотя и так знал, что рюкзак никуда не делся, очень уж хотелось запустить в него ручонки. Но насыщение организма имело приоритетное значение, неизвестно, когда мне еще дадут спокойно поесть. Понятно, что значение слова «спокойно» может иметь разные формы, все от ситуации зависит. Вот сейчас, допустим, сижу на дереве, горит огонь, пахнет, аж язык готов проглотить, и я практически счастлив. Оторвал зубами кусочек, да просто объедение. Откусил еще один и внизу, причем под моим деревом, зарычала обезьяна. Да чтоб вас, накаркал. Слух подсказал, насколько быстро подтягиваются твари, шумели как могли, удивленные морды задраны, клыки блестят, но это не мешает им огибать деревья и продираться сквозь кусты. И огукают еще, сволочи. Если есть какой-то конкурс по скоростному поеданию недожаренного килограмма мяса на ребрышках, то я безусловный чемпион. Сожрал его секунд за 30, обжег язык с губами, стал сытым и чертовски злым. Вот какого хрена надо, запустил еще горячим ребрышком в морду обезьяны, что первой выскочила из листвы. Нарун хищник уровень 33. Тварь от неожиданности отпустила ветку и с криками зашуршала вниз. В ту же секунду, с другой стороны, появилась новая цель и едва не схватила меня за обувку. Пнул здоровой ногой, но Нарун оказался ловчее, или морально подготовленный, кто их обезьян знает. Убрал морду в сторону, да как зарычит, даже слюной обрызгал и в то же мгновение отключился слух, речь не только о навыке, я реально оглох. Ах ты падла, звук собственного голоса, прозвучал как в трубе, заткнутый с двух сторон перьевыми подушками, что еще больше разозлило. Вскочил, стараясь не опираться на поврежденную ногу. Игла сварога прошла через пасть обезьяны, и выскочив из затылка, развеялась, зеленая листва окрасилась кровью. Тварь так и не поняла, что произошло, улетела вниз, раскинув лапы в стороны. Кто бы сказал, что без слуха так паршиво, приходится ориентироваться только на зрение. Вот как, скажите на милость, защищаться от стаи обезьян, не зная, откуда они полезут. Для начала нужно отключить преломление света, этот скилл ни хрена не работает, только энергию зазря жрет. Интуитивно повернул голову налево, Нарун 36 уровня только показал свою безобразную морду, словил иглу в правый глаз и отправился в обезьяний рай. В этот раз я не стал развеивать навык, даже, напротив, удлинил, тут же разделив на две части. Иглы начали нарезать хаотичные круги, не задевая ствола, на котором стою, на остальные преграды внимания не обращал. Листва, мелкие ветки, все полетело вниз и под ноги. Над головой возникла тень, я пригнулся, одновременно расширяя круг смерти. Опора под ногами дрогнула, мимо, ударившись о ветку, пролетела волосатая туша. Рискуя сорваться, отдалился от основного ствола. Идея, конечно, так себе, приходилось прыгать на одной ноге, но оттуда тоже могла прийти опасность, в виде когтистой лапы. И она пришла, причем сразу с двух сторон. Кто-то, скорее всего, вожак, издал победный клич, мне так показалось, и ветка, на которой я стоял, начала ходить ходуном, а та часть, что истончалась, переходя в шершавые листья, вообще начала клониться к земле. Это хорошо, что я ловкий, даже на одной ноге справляюсь, прыгал до тех пор, пока позволяла толщина опоры, а затем просто оттолкнулся и прыгнул вниз, не особо задумываясь о последствиях. Нет, это вовсе не самоубийство, открылся прогал в листве, в котором я разглядел соседнее дерево, до ветви всего несколько метров, даже если не дотянусь, ничего страшного, ниже есть еще, к тому же щиты уже восстановились. Я дотянулся, руки вцепились в крепкие, упругие ветки, тело под весом потянуло вниз, а затем дернуло в обратную сторону, выбрасывая, едва ли не впечатывая в шершавый ствол дерева. Успел упереться руками и, чертыхаясь от боли в поврежденной ноге, обернулся. Какой же я молодец, ни единого щита не потерял, потом порадуюсь, может, даже отпраздную глотком воды из какого-нибудь болотца. А сейчас открывался прекрасный вид на ствол соседнего дерева, на котором я обитал несколько секунд назад. Обезьяны лезли по нему, едва ли не друг через дружку, вот почему все тряслось. Некоторые оказались повнимательнее остальных и уже заметили мою фигуру. «Зря вы напали». Голос глухо прозвучал в голове, но мне было плевать. Зародившаяся игла сворога разделилась на три части, и каждая из них устремилась к своей цели. Теперь валить буду, на каждом шагу. А как иначе? Твари 30 плюс не спешат подчиняться. Три шустрых самца, что оказались выше всех, с криками и шумом полетели вниз, цепляясь лапами за соплеменников. Получилась настоящая свалка, а иглы все метались между ними, разя новых и новых, пока не поумнеете. В какой-то момент я почувствовал тряску, иглы метнулись в мою сторону, на ходу трансформируясь, а светящийся круг, небольшой, всего лишь полметра в диаметре, зато смертоносный. Сфера пронеслась вдоль ветки, отсекая все лишнее, обернулась вокруг ствола и полетела в обратную сторону, проскользнув мимо моих ног. Ветки с листвой попадали. Я посмотрел вниз, на меня уставились десятки злобных глаз, твари спешили к дереву, задрав головы, другие уже карабкались по стволу. Я не стал больше кричать, не поняли с первого раза, объясню еще, вдруг дойдет. Сфера увеличилась вдвое, устремилась к стволу и за какую-то секунду, сделала два полных круга, разрубая на части несколько тварей. Кровь, части тела и изрубленные кишки, все это посыпалось вниз, на головы подпирающих лапы обезьян. Но подпирать уже было нечего. Прошли какое-то мгновение и твари дрогнули, до них наконец-то дошло. А может, дело в вожаке, тот вдруг рыкнул с особым ударением, могло и показаться. Истекая кровью своих соплеменников, они поспешили покинуть злосчастное дерево, а сфера все крутилась, спускаясь за ними. Если раньше пахло влажной прелой листвой и неизвестными цветениями, то теперь многое изменилось. Повис тяжелый, металлический фон пролитой крови. Возможно, раньше, до встречи со мной, твари не обращали на это особого внимания, они плотоядные, но, когда пролилась их кровь, да в таких количествах, не прошло и минуты, как пространство меж деревьев опустело, остались только покалеченные трупы. Я какое-то время постоял, глядя вниз, лихорадка боя начала отпускать, вернулась боль. Не будь я глухим, как столетний пень, услышал бы собственное шипение, еще бы, стоял-то, на двух ногах. Сместив вес на здоровую, запрыгал под слабую защиту древесного ствола, там и рухнул на пятую точку. Получено 10 очков технических характеристик. Несмотря на боль, я рассмеялся. Система оценила, возможно, даже испугалась. Но это всего лишь мысли маленького винтика в большом механизме, так что значения они не имеют. Итак, на чем мы остановились? Послушав вибрацию вместо голоса, решил продолжить мысленно. Хотелось спокойно поесть, не дали. В принципе, можно продолжить, картина внизу нисколько не напрягает, да и жрать опять хотелось. Проблема в том, что это долбанные джунгли, звуки боя разнеслись на многие километры, и кто их мог услышать, даже представлять страшно. Скоро отсюда надо валить, но сейчас отдых. Тут я вспомнил, что хотел покрафтить, полез в рюкзак за костями. С моим новым инструментом, Бижу можно выточить из чего угодно. Камень ли, дерево, у меня с собой куча костей и внизу их хватает. Первый вариант интересен хотя бы потому, что еще не испробован. Руки наткнулись на системный контейнер. Ну да, про тебя-то я забыл. Там оказался всего один предмет, зато какой. Обруч темного, тиара, уровень 7. Характеристики. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Восстановление Т, М плюс 70 ЕТМ. Дополнительные характеристики. Умеренность. Слияние. Так-так-так, интересный кораблик. И главное, вовремя. Получается, если бы я туда не забрался, уже не важно, этот обруч нужно было сразу надевать. Умеренность. Потребление темной материи сокращается на 35. Ограничение. Только при использовании активных навыков. Снял шлем и, не переставая давить идиотскую улыбку, напялил на голову обруч. Головной убор, разумеется, вернулся на место. Почти 500 единиц энергии в минуту. А главное, плюха, экономия. Теперь любой скилл будет жрать на 35% меньше и ограничение несущественное. Подумаешь, крафт не подешевел. Ну и что? Умеренность. Классное название. Понаблюдав какое-то время за шкалой темной материи, хотел было взяться за готовку пищи. Но тут, среди обезьяньих трупов началось движение. Тот самый кошак пожаловал и не один, целый прайд приперся. Те, что помоложе, выделялись пониженной наблюдательностью, видели только мясо. Остальные же, в количестве 5 особей, смотрели строго на меня, и судя по оскаленным мордам, грозно рычали, будто я им конкурент. Можно, конечно, поспорить, но есть ли в этом смысл? За обезьяньи кости, что ли? Или ради очков технических характеристик? Я почему-то сомневался, что за них отвалит хотя бы единичку, да и не было такого ни разу. Прикинув все за и против, я создал плоскость и взлетел, помахав на прощание киском. «Значит, с энергией у меня сейчас порядок», — размышлял я, маневрируя между ветками. Они все никак не хотели заканчиваться. Отлетел подальше и решил ненадолго зависнуть. Нужно было позаботиться об удобстве. Создал что-то типа кресла, сидушка лишь чуть поднималась над пластиной, главное в ней — это спинка. Теперь я мог вытянуть ноги и упереться спиной, что тут же и сделал. Благодать. Нарастив короткие борта на пластину, порадовался низкому расходу энергии и продолжил подъем. Я не мог определить высоту деревьев, раньше как-то не до этого было, сначала быстро падал, потом бой с хищниками на рунами, теперь оценил. Не меньше 100 метров, не великаны, конечно, но по меркам тиры, довольно высокие. Верхушек достиг спустя пару минут осторожного перемещения. Что странно, вообще без проблем. Встречались птицы, даже змей замечал, но эти зверушки не проявляли в моем отношении агрессии, напротив, старались убраться с глаз. Расслабленный и поверивший в свои силы, я поднялся выше. Внизу проплывал лес, наверху сплошной ковер из облаков. Картина, надо сказать, умиротворяющая, куда лучше пустынных пейзажей. К тому же вернулся слух, видимо, это был какой-то навык у обезьян. Сейчас я радовался простому шуршанию ветра и даже крикам твари из местных джунглей. Как мало надо для счастья, просто верните слух. А вообще, мне тут нравилось. Хищники есть, справиться с ними большого труда не составляет. Наверное, система решила сжалиться над нерадивым адептом, дала выходной, а может, просто я в силе подрос. Кра. Меня обдало мощным порывом ветра, едва не скинув с плоскости. Да чтоб вас, только расслабился. Глава 13. Локация 341126101. Лес Мирга. Восстановление. Запуск. Заторможенный мозг нарисовал картинку дуги через все тело. Ни хрена я не привык, это просто невозможно. Перезапуск не требуется, функциональность 100. Не поднимаясь с каменного ложа, уставился в потолок. Что-то изменилось и дошло не сразу. Ровные желтовато-серые линии их пересекают редкие поперечные, стены из того же материала. Решили разнообразить мне жизнь, деревянный респ, суки. Выплюнув ругательство, я поднялся и рывком спрыгнул на деревянный пол, только после этого вспомнил о поврежденной ноге и тут же присел, хватаясь за нее. Инерция мышления никуда не делась, разумеется, конечность была целой, смерть все отменяет и как это не смешно звучит, лечит. Шмотки на месте, в том числе и рюкзак, из минусов, нижнего белья как не было, так и нет, и откуда бы ему взяться. Рюкзак, кстати, требует ремонта, видимо, летающая тварь, которую я даже не видел, через него меня цапнула. Расслабуха, усмехнулся я, натягивая штаны. Система в очередной раз ткнула меня в дерьмо. Учись, мальчик, будешь умирать, пока не поумнеешь, а боль она навсегда, это всего лишь напоминание, что ты до сих пор жив. На рюкзак пришлось потратить шкуру ящеров и немного ниток. После этого я осмотрелся, не найдя ничего интересного, попрыгал на месте и пошел на выход. Лес начинался в нескольких метрах, а за спиной оказалась каменная стена. Меня аж дежавю проняло, вспомнилась ледяная пустыня. Но нет, это вовсе не серая скала, постройка, если приглядеться в масштабе, то очень даже знакомая. Такие вроде индейцы майя строили, или шумеры, точная копия есть на Терре 13 и предположительно на Коре 7, гребаный зиккурат. У меня почему-то руки зачесались, что это нахрен значит. Лестничного марша не видно, значит, он с другой стороны, пришлось оббегать. Нашелся метров через 300, за углом. Не обратив внимания на рык большого кошака где-то в лесу, я побежал по ступенькам, попал на следующий уровень, осмотрелся. По всему периметру тянулось каменное ограждение, чуть выше пояса, побежал выше и так до самого верха. Конечное строение напоминало мавзолей, высокий, с одним входным порталом и там было закрыто. Ни ручки тебе, ни замочной скважины. Но разве это проблема? Созданный серо-серебристый диск с готовностью впился в камень, полетела мелкая крошка. Пилил я так, чтобы получившийся блок выпал наружу под собственным весом, так и получилось минут через 20, больно уж дверь была толстой. Каменный квадрат с грохотом упал, и я посмотрел во тьму, а она посмотрела на меня, так показалось, в лицо ударило прохладой, что-то мелькнуло, боль, а затем, локация 341126101, лес Мирга, восстановление, запуск, перезапуск не требуется, функциональность 100, это что было, прокаркал я, хриплым голосом, разумеется, никто не ответил, даже эха не было, тут вспомнилась резкая боль в груди, холод и, собственно, все. Хотя, вроде, мелькнуло нечто быстрое. Я не понял кто, увидел, будто сама тьма пришла. Шмотки целые, как и рюкзак, это тоже о чем-то говорило. Нет, сет восстанавливается, значит, ни хрена не говорит. Вяло одевшись, уселся на каменный табурет, задумался. Локация оказалась простой, с моим новым оружием, по крайней мере, а уже два раза слили. Я их даже не видел. В первый раз понятно, птичка прилетела. А вот в последней вообще ничего не понятно. Не пора ли менять тактику, идти напролом? Конечно, круто, система любит бесшабашных, но сливаться как-то не айс. Внимание, активирована процедура принудительного выдворения. 59, 58, 57. На улице стояла тьма, хоть глаза выкалывай, минус сплошной облачности. Но лес жил своей жизнью. Кричащие твари, вопящие насекомые и птицы, определить кто из них кто, не представляло возможности. Я не стал подключать слух, лишь напряг зрение, и тьма перестала быть непроглядной. За спиной все та же каменная стена из идеально подогнанных блоков. Чуть подумав, я создал плоскости и быстро поднялся на несколько десятков метров, отправляясь к центру, к чему ходить ножками, когда можно быстрее. Квадратное отверстие никуда не делось, так и темнело провалом, словно зазывая на экскурсию. Приземлился в нескольких метрах от цели, преобразовал плоскость в щит, теперь он двигался синхронно, куда голова, туда и он. Ну что, теперь я подготовлен, как говаривал мой дед, предупрежден, значит, вооружен. Дедуля глупых вещей не говорил, всегда по делу и обычно в точку. А по мне так, нахрен такие предупреждения, больно же. В любом случае, я уже решил и, потому выставив щит, сунулся в проем. Дыхнуло холодом, он словно материализовался во что-то острое. Грудь взорвалась резкой болью и... Локация 341126101. Лес Мирга. Восстановление. Запуск. Разряд пробил от макушки до пят. Функциональность 72. Перезапуск. Я и понять толком не успел, как испытал новый приступ боли, теперь уже в голове и погрузился в абсолютную тьму. Локация 341126101. Лес Мирга. Восстановление. Запуск. Разряд. Перезапуск не требуется, функциональность 100. Проснись и пой, просипел я, переворачиваясь на бок. В следующую секунду я оказался на холодном полу, плечо прострелило болью, но другой, несравненно легкой, почти что дружеское похлопывание, Та, что была до этого, не шла ни в какое сравнение, даже вспоминать больно. Если честно, я думал, что перезапуск – это просто мелькающая надпись перед глазами, вообще ничего не значащая, а оказывается можно восстановиться не полностью. И тогда они что делают? Правильно, убивают. Кому нужны неполноценные игроки? Молодцы. Вряд ли есть толк от лежания на холодном полу, в чем мать родила. Придет время, меня вышвырнут наружу, и не факт, что вещи отдадут. Потому я нашел в себе силы и взялся за одежку. Что я делаю не так? Все как обычно. Пришел, увидел, всех слил. Такая тактика до сих пор себя оправдывала, а в Зиккурате дала сбой. Из новостей, щит не помогает, значит, противник нематериален. А может это газ какой? Вряд ли. Дух, призрак, кто еще может быть? Не стал ждать, пока выгонит, вышел. А в лесу ясный день, солнышко, ни одной тучки. От таких новостей у меня случился когнитивный диссонанс, и вовсе не светило виновато, а резкие переходы из дня в ночь и обратно. И это еще не все. В нескольких метрах от меня под стволом дерева лежали мертвые туши хищных кошек, 5 взрослых особей и детеныши. Что это нахрен значит? Следов насильственных действий не видно, будто уснули просто, с торчащими из зубастых пастей языками, ну и закатившимися глазами, пожалуй, все в разных позах, где смерть застала, там и валялись. Неприятное зрелище, не потому что страшно, скорее непонятно. Это ведь та семейка, что пришла полакомиться обезьянами, а теперь они дохлые. И что это значит? А то, что я спугнул убийцу. Внезапно похолодало, волосы на затылке зашевелились. Недолго думая, я сорвался с места и успел преодолеть несколько метров, когда перед глазами промелькнул сгусток тьмы. Локация 341126-101. Лес Мирга. Восстановление. Запуск. Функциональность 70. Я открыл глаза. Перезапуск. В голове взорвалась шаровая молния. Локация 341126-101. Лес Мирга. Восстановление. Запуск. Перезапуск не требуется. Функциональность 100. Это похоже на кошмарный сон. Боль. Запуск. Перезапуск. Они что, издеваются? Все отошло на задний план. Это во мне злость проснулась. Оделся секунд за 30 и тут же вышел наружу. Передо мной крутилась сфера из 3 игл. Ночной воздух холодил, но я не обращал на это внимания. Сфера расширилась, а затем и вовсе распалась на 3 части, взлетая в темное небо. Энергии в них более чем достаточно, поэтому я заставил их светиться, не так чтобы слишком ярко, днем точно внимание не привлечет, но ведь сейчас ночь. Недалеко заорала тварь, странная помесь кабана с чем-то большим, возможно, лосем. Слух я не отключал, потому видел все в подробностях. Ветвистые рога внушали уважение. Тварь тоже не слепая, однозначно хищная, нарезающие круги фейерверки трудно не заметить. Послышались новые возгласы, абсолютно разные, объединяло их одно, они ночные хищники. Зарычала большая кошка, где-то захихикала гиена и еще много кого. Кра, как, допустим, та летающая тварь, что размером с истребитель, выглядела она почти так же, даже клюв как у самолета, разве что крыльями машет. Фора желтоклюв уровень 75. Летун спикировал, пытаясь поймать одну из игл. Нравится птичкам светлячки, что тут поделаешь. Да вот беда, прыткий тот, как и остальные, летают вроде как хотят, а стоит приблизиться, прыскают в разные стороны, один в небо, другой за листвой спрятался, а третий под пузом нырнул. Меня чуть ветром не сдуло, когда фора развернулся метрах в 10 над землей и припустил за иглой. А что остается делать мне? Лучше всего наблюдать и управлять. К тому же это не последний летун. Вижу еще как минимум парочку, тоже на веселье спешат. По лесу приближается несколько тварей, кошаки в основном. Ау, так это я в одну сторону смотрел. С других бежит намного больше, даже обезьяны проснулись. Круто я придумал. Но где же основные гости? Иглы летали по огромной площади, привлекая все больше внимания. Я старался держать их под максимальным контролем, что давалось весьма непросто. Попробую следить, ведь задевать никого нельзя. Пока. Подлетели птички, игрушек стало не хватать, пришлось напрягать волю, делить одну на 3, заставляя их светиться ярче. Пока отвлекался на летунов, игла, что летала понизу, зацепила кошака, тот взвыл, прикрывая лапой нос, вторая, сбила с ветки крупную змею, а ведь еще 3 иглы летают поверху. В конце концов, я потерял контроль над всеми и началась свалка с обиженными рыками и карканьем. В этот момент, Глаз выделил мелькнувший сгусток тени, он проскочил рядом со сферой и врезался в Форера. Птичка издала что-то вроде кряканья и полетела камнем вниз, придавив своей тушей сразу двух кошек. Все пять моих сфер объединились в одну, образуя кривую линию типа волны, которая начала расширяться и удлиняться, захватывая всю большую территорию. «Ну, где же ты? Покажись еще раз!» Пользуясь тем, что меня никто не замечает, отошел от стены, стараясь охватить вниманием гораздо больший участок. И ведь показалось, да толку-то, короткий момент в небе, после которого еще одна птичка рухнула камнем, зацепив мою волну. Ярчайший всполох, и меня, наконец, заметили. Сразу два кошака и полукабан бросились за добычей. Я отвлекся на них, какая-то секунда, холод, боль в груди, восстановление, запуск, перезапуск, функциональность. Наплевав на все, шатаясь, как моряк с дикого похмелья, выскочил прямо так, голышом, я давно потерялся во времени, день, ночь, какая разница. В глаза ударили солнечные лучи, зародилась сфера, холод, боль, восстановление, запуск, перезапуск, функциональность. Я не успокоился, выскочил еще, а затем еще, день сменялся ночью и всегда одно и то же, холод, боль, перезапуск. В конце концов, потерявшись окончательно, обнаружил себя сидящим на каменном ложе в одних трусах. Трусы, я какое-то время сидел и тупил. Откуда? Провел по ним ладонью, обнаружив приятную мягкость шерсти, рука заметно подрагивала, словно пил неделю не просыхая, в голове поселилась тупая боль, а память ничего не выдавала. Посидел немного и рухнул на спину. Сколько раз я слился? Много, десятки и десятки. А чего добился? Ни хрена не добился, злость, плохой советчик. Зато у меня есть трусы из Форера. Когда я их скрафтил, знает только система. Система, самый старый учитель, из ныне существующих, одной рукой поощряет, другой наказывает, хороший и плохой полицейский в одном лице. И чему же она меня учит? Прежде чем что-то предпринять, нужно подумать, кто я по сути. Имба единичка, куча навыков, от которых никакого толка, и это только потому, что я ими не пользуюсь. Правы враги, все правы, нубера я. Нужно-то всего лишь посидеть пару минут, подумать. Тварь уже приучена, если можно так сказать, привыкла, что я выскакиваю, словно ужаленные сразу в атаку. Мне было плевать на ее невидимость, расчет на не было никакого расчета, одна слепая ярость. Этим она или он пользовался, сейчас тоже ждет. Сел, осмотрелся. Одежда так и лежала на своем месте. Спасибо, система. Оделся, встал перед выходом так, чтобы меня не было видно. Что я могу противопоставить невидимой твари, возможно, призрачной сущности? Начнем с плоскости. Да, толку от нее нет, не раз проверено, но это потому, что ей пользовался идиот. На нее можно посадить кого-то другого. Да-да, я про тебя, негромко сказал я своему двойнику. Залазь давай и забрал и опусти, вдруг поможет. Свистеть умеешь? Показалось, что двойник удивился. Хотя, чего это я? Конечно, умеешь. Значит, на счет три, вылетаешь из норы, метра на три останавливаешься и начинаешь свистеть соловьем, все как в сказке. И почему я раньше его не активировал? Хоть поболтать было бы с кем. Мысль пришла и ушла как несвоевременная. Раз, два, три. Двойник выскочил со скоростью пули. Тут же раздался свист. Я поспешил за ним, наружу выходить не стал, что, в общем-то, и спасло. На плоскость с двойником налетела темная марева, тот уронил голову и начал мерцать, постепенно растворяясь. Тварь словно поняла, что ее надули, отпрянула назад. Поздно. Рывок. Есть у меня давнишний навык, бросает на несколько метров, сродни телепортации. Я оказался рядом с маревом и, прежде чем оно успело среагировать, активировал развоплощение, не глядя на материализовавшийся ужас махнул рукой, рассекая покрытую шерстью плоть. Тварь взревела, едва не оглушив, не только по ушам ударила, в голове помутилось, желудок начал сокращаться, выталкивая несуществующую пищу. «Стоять!» — скомандовал я, подавив приступ тошноты. «Защита короля!» Сомневаюсь, что надо было говорить, но так больше уверенности. Муть начала сходить на нет, и я сделал шаг назад, наконец рассмотрев своего убийцу. Морок Мирга, уровень 93. «Ну ты и урод, парень!» Волосатый шар плоти, метрового диаметра и половина всего, занимала пасть с тремя рядами мелких резцов, длинный язык извивался в миллиметрах от моего лица. «Убери его и пасть захлопни!» Морок подчинился, пасть превратилась в тонкую линию, разделяющую шар практически пополам, а поверх пара десятков мелких черных глазок. Возникал вопрос в способе его перемещения, ведь тварь неподвижно висела в воздухе, ни ручек, ни ножек, этакий дьявольский колобок. Как я вовремя вспомнил про хитрый навык и экипировку. Коготь короля, легендарная латная перчатка, уровень 10, характеристики, выносливость плюс 10, скорость атаки плюс 10, скорость атаки плюс 10, сила плюс 10, сила атаки плюс 10, сила атаки плюс 10, ловкость плюс 10, уклонение плюс 10, уклонение плюс 10, критический урон плюс 10, дополнительные характеристики, укрощение жизни, защита короля, масштабирование, слияние, защита короля, просто козырная характеристика, подчинил тварь 93 уровня, для этого пришлось поцарапать противника, пустить кровь, так сказать, теперь он весь мой, если не покинет 5-метровый радиус, так что придется следить. Латную перчатку можно было применить раньше и избежать множества проблем с последующими сливами, но кто бы напомнил, в любом случае результат мне понравился, главный ужас подчиняется, осталось проверить его возможности и в путь. Хотя, большинство способностей твари уже известны. «Спрячься», — скомандовал я. Тварь поняла буквально, испарилась. Теперь я видел лишь темное марево. «Молодец, хороший колобок. Теперь проверим твое место жительства. И не вздумай отставать». Создав плоскость, я скомандовал подъем. Глава 14. Колобок вел себя смирно, не старался обогнать или отстать. Парил рядом, никак не выдавая способа своего перемещения. Возможно, я подсознательно придирался, шутка ли, подчинил тварь такого уровня, да и выглядит новый компаньон так, словно съел бабушку с дедушкой, а потом всеми волками в лесу закусил. Непрезентабельно, короче, не зря я его в невидимость загнал. Мавзолей встретил ночной тишиной, я же, наученный опытом сливов, не стал соваться первым. Можно, конечно, отправить Марокко на разведку. Пусть все неприятности на себя соберет, к сожалению, существовало правило 5 метров, когда колобок отдалится на это расстояние, перестанет подчиняться. Так что я дал команду на штурм проема, а сам поспешил за ним, тихо, как в могиле. Не знаю, что меня больше напрягало, темнота или тишина. Марок двигался абсолютно беззвучно и атаковал, насколько помню, так же. Поэтому я запалил светляка и приказал показаться, развоплотись. Не был уверен, что получится, это непривычный компаньон, охранник, по сути. Тварь проявилась, развеивая сомнения. Значит, пока она в заявленных пределах, выполняет все команды, наверное. Можно, конечно, поэкспериментировать, но других забот хватает. За дверью, с которой я так некрасиво обошелся, шла небольшая прихожая, а за ней, еще одна такая же дверь без ручки. Да ладно, посмотрел на колобка. Тот никаких эмоций не проявил, черные глазки блестели, из полуоткрытой пасти торчал кончик языка. Ему плевать, ночь сейчас или день, а что там за дверью, подавно. Хорошо, будь наготове. Вариантов всего два, вскрывать или нет. А поскольку я в меру бесшабашный, выбрал первое, к тому же интересно, что там может быть. Закрутился диск, мелкая крошка полетела в морду колобку, это моя маленькая месть за все. Тот, к слову, вел себя смирно, даже многочисленные глазки не зажмурил, а мне оставалось надеяться, что тварь не станет мстить после вскрытия двери. Каменная глыба шумно грохнулась на пол, из темного провала пахнуло затхлой сыростью. Нападать никто не спешил, потому я отправил туда светляк, подспудно ожидая еще одной прихожки с дверью. Но нет, довольно просторное помещение, на стенах много чего висело, а прямо по курсу, дверной проем, дал команду, и бесстрастный морок двинулся внутрь. Кто не спрятался, я не виноват, подумал и направил плоскость внутрь. Я ждал нападения, да по-другому просто быть не могло, но все равно пропустил. Послышалось тихое шуршание, затем свист, плоскость, подчиняясь моей воле, начала рассеиваться. Происходило все какие-то доли секунды, но казалось бесконечно долго. Она еще не успела исчезнуть до конца, а я ушел в смещение, вперед и влево. В это мгновение перед глазами промелькнул морок, что уже неправильно, разве бывают такие скорости? Время, растянувшееся в длинную пружину, сжалось в один момент, свист, удар, в глазах потемнело от боли, но эта неприятность не помешала им запечатлеть распахнутую пасть, зубы иглы, они вот-вот вопьются в мою грудь. Мелькнула тень, и картинка размазанной в пространстве челюсти смещается в сторону. Глухой удар о стену, что-то металлическое звонко падает на пол. Спустя, казалось, бесконечно долгое время, я обнаружил себя лежащим на полу, рядом валялся здоровенный меч, блики светляка били по глазам, отражаясь от зеркально полированного лезвия, а еще, кто-то смачно чавкал. Взгляд упал на моего охранника. «Колобок, колобок, я тебя съем», а тот вел себя спокойно, не обращая на меня никакого внимания. Видимо, у них традиция такая, противник должен быть съеден. Получено 10 очков технических характеристик. Прекрасно, приручил одного, а тот убил другого. Бой меня впечатлил хотя бы потому, что я ничего не понял. И как понять, когда все размазано, а время тянется резиной? Получается, Колобок выиграл бой со своим соплеменником. От туши мало что осталось, однако принадлежность к племени мороков угадать нетрудно. Нет, что ни говори, но до таких скоростей, ну, бери далековато. Хотя выход есть, того опыта, что остался на счету, хватит на прокачку нескольких десятков уровней, вот только стоит ли. Прикинув все за и против, пришел к выводу, что стоит подумать, крепко так продумать, а пока займемся насущными делами. На стенах висело оружие, разнообразные мечи, копья, топоры, от совсем мелких до гигантов размером с меня, трудно представить существо, способное держать его в руках. Оружие-ка интересно. Поднялся с пола, Колобок не стал доедать, на полу осталась волосатая шкура, отлетел в сторону, так и зависнув в неподвижности. Молодец, хороший охранник, от взгляда не укрылось ранение. Кривой рубец поверх безразмерной пасти, повреждено несколько глаз, из страшной раны сочится белесая жидкость. С другой стороны, я же все равно не смогу его вылечить, значит, будь что будет. Внимание привлекли ножи на кожаном поясе, скорее перевязь. Небольшие, с ладонь, рабочая часть в форме копья, а по остроте не уступающие лезвию. Странно, что оружие обывательское, система выдала информацию о простых метательных ножах. Чуть подумав, я накинул перевязь на плечо, потом можно покрафтить. Остальное холодное оружие тоже было обывательским, так что я не удержался, скрафтил копье. Копье пехотинца. Холодное оружие. Метательное оборонительное. Уровень 3. Характеристики. Скорость атаки плюс 3. Сила атаки плюс 3. Сила атаки плюс 3. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Как тебе копишка? Повернулся к Колобку, демонстрируя оружие. Тот, само собой, промолчал, висел себе, глазея в пустоту. Согласен, так себе. Эх, сюда бы Диану и Канана, вот кто оценит. Грустно вздохнув, повесил копье на место и взялся за меч, скрафтил, покривился, затем схватил следующий. Когда мечи закончились, перешел на топоры, закинул пару небольших в рюкзак. Некоторые экземпляры холодного оружия были неподъемными, особенно боевые молоты, но я все равно старался, крафтил все подряд. Спустя примерно час, в оружейке не осталось обывательского оружия, ну, кроме метательных ножей, которые я решил оставить на потом. По результатам, не получилось ничего особенного. Атака, сила атаки, и ни одного дополнительного свойства, хотя предметов было более чем достаточно. Сложилось впечатление, что большего не дадут, ни время, или мордой не вышел. Колобок все это время висел у меня за спиной, многочисленные глазки сверлили неисследованный дверной проем. Что интересно, рубец уменьшился, поврежденные глаза все еще выглядели ужасно, уверен, что они тоже восстановятся. Я уселся на преобразованную плоскость, что очень удобно, не нужно искать, куда притулиться, хочешь стульчик, хочешь кресло, даже кровать возможно создать, я правда еще не пробовал, но думаю, проблем с этим не возникнет. Главное удержать ее во время сна. Отложив идею как перспективную, достал мясо на ребрышках и едва не подпрыгнул, что не мудрено, по помещению разнеслось глухое урчание. Как выяснилось, звук исходил из брюха Колобка. Неужто голодный, а кто всех тех зверушек сожрал? А другого Колобка, ладно, можешь не отвечать, швырнул ему приличный, по моим меркам, шмат мяса. Тот не шелохнулся, тогда как урчание не прекращалось. «Ешь, это тебе!» Язык твари метнулся со скоростью молнии, блеснули клыки, урчание заглохло. Надо взять на заметку, не притрагивается к пище без разрешения, если это не личный трофей. Своя мораль, свои понятия. Костер запалил прямо на полу, благо тот каменный. Очень скоро по помещению разнесся вкуснейший аромат жареного мяса. И ничего удивительного в том, что урчание возобновилось, не было. Теперь не только у Колобка, у меня тоже брюхо сводило. Когда я ел в последний раз, не помню, все какие-то гонки, да на стрессе. Минут на 20 выпал из реальности, жевал и жевал, бросая кости на пол оружейки. Даже вид жуткого Колобка не смог испортить аппетит, к тому же он подъедал кости. Единственный минус – запить нечем. Кактус давно догрыз, оставалось надеяться на удачу, может, источник какой попадется, если уж припрет, вылечу в лес. На этой мысли меня стало клонить в сон, пришлось встряхиваться, попрыгал, несколько раз отжался. Раз никто не пришел, значит, там никого нет, кивнул на проем. Погнали. Марок, как обычно, первый, я, стараясь сохранять бдительность, отправился за ним. Мы беззвучно двигались по коридору, это потому, что я совсем обленился, летел за монстром на плоскости, а у того нет ног, даже топнуть не сможет. Так что, тишина, правда, аромат жареного мяса, никуда не делся, будто в трубу выдувало. Каменный коридор сузился, плавно уходя вниз, затем спуск стал круче, послышался стрекот ночных насекомых, а через минуту, мы оказались под звездным небом. Ирыхахаха, я взмахнул прихваченным топором, но нужды особой не было. Кошачий хищник, заметив Колобка, скрылся со скоростью гоночного болида, будто и не было его, а мой защитник даже ухом не повел, наверное, потому, что таковых у него не было. Меня эта встреча тоже не впечатлила, подумаешь, киска трусливая, дело в другом. Я ожидал каких-нибудь комнат подземелий, забитых артефактными сокровищами, а тут просто ход сквозь всю пирамиду. Разве не тупо? Можно, конечно, поработать фирменной пилой, изрезать всю постройку как кусок сыра, но сколько это займет времени? И будет ли толк? Идею я забраковал, как малополезную, вряд ли от меня ждут именно этого. А вот кое-что перепроверить не помешает. Скомандовал защитнику, и тот вернулся в тоннель. Через несколько минут вернулись в оружейку. Что я ищу? Намек или тайник? Не может быть, чтоб меня сюда за одними Колобками посылали вообще-то. Я сам сюда пришел, к черту лишние мысли, нужно искать. Взгляд начал сканировать стены, сначала открытые участки, затем пришлось снимать оружие и всматриваться едва ли не в каждые миллиметры трещинки. Стены оказались пустыми, даже проем проверил. Бросил взгляд на пол, смотреть особо ни на что, оставался только потолок. Потратил битый час, исследуя его, сидя на парящей плоскости, и ничего не нашел. Быть такого не может. Хотел уже взяться за повторную проверку стен, как взгляд упал на шкуру хозяина оружейки. Колобок у нас тот еще гурман, что попало не жрет, а может, просто изжоги боится, шкура-то волосатая. Если тут есть тайник, то только под ней. Сделал я вывод и сдвинул ее с места. Там оказался небольшой едва заметный прямоугольник. Системный тайник уровень 2. Ха, вот почему всегда так тупо и просто. Проволоки у меня не было, уже и не помню, на что потратил жалкие остатки, зато есть навыки, к примеру, создать плоскость с сидушкой и бортами куда сложнее той же отмычки. Из пальца вытянулся призрачный, тонкий штырь, что-то вроде гвоздя, только не заостренный на конце, плоская форма, абсолютная копия отмычки второго или третьего уровня, воссозданная по памяти. Последним штрихом я придал предмету подобие материальности и взял в руку. Интересно, если она сломается, как это будет выглядеть? Каких-то 5 единичек энергии. Нет, она не сломалась, просто система проигнорировала ее. Да, моя самонадеянность меня подвела. И что делать? Взгляд упал на оружие. Можно, конечно, сломать и попытаться сделать из пластины созидания, но, сомневаюсь, что прокатит. Покрутил головой. «Не тупи, Макс». Рука потянулась к крюку на стене, дернул, тот выскользнул почти без усилия. Силы хватило, чтоб его более-менее распрямить. Дальше в дело пошел излюбленный инструмент. И вот в руках у меня несколько полосок, отдаленно напоминающих проволоку, быстро скрафтил отмычки. «Приступим». Инструмент легко нашел замочную скважину, стоило слегка провернуть, и крышка подалась наверх. Внутри лежал кожаный мешочек с мой кулак, золотые завязки. Ну, если там золотые монеты, задрал голову к потолку, то это будет полным бредом. Ну а что, все указывало на золотой клад. К счастью, система не стала надо мной издеваться, в мешочке находились звезды и вовсе не золотые, вообще никакого отношения к драгоценностям, темно-серебристые, края бритвенно остры. Взял одну из них, зуб дракона. Холодное оружие, уровень 6. Характеристики. Сопротивление стихии воздуха плюс 6. Сопротивление стихии воздуха плюс 6. Сопротивление стихии воздуха плюс 6. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Ловкость плюс 6. Дополнительные характеристики. Неразрушимость. И таких 7 штук, все характеристики говорили сами за себя, с учетом ДПА очень даже неплохое метательное оружие, увесистые, швырнешь так швырнешь. Есть один недостаток, как их потом искать. Напитал энергией парочку, пустил по неровному кругу от меня до колобка, прибавил скорость, дождавшись, когда линия станет сплошной, изменил траекторию, сдвигая к стене. Раздался звон, это одна из звезд едва коснулась меча, который понравился бы Канону. Все, как любит здоровяк, весит как гриф от профессиональной штанги, больше 1,5 метра в длину. Звякнуло еще, но уже сильнее, звук стал дробным, превратившись в непрерывный звон. В какой-то момент острие меча отлетело и обиженно бухнулось на пол. Круто, чтоб добиться такого без сюрикенов, уйдет на порядок больше времени, а энергии подавно. И, кажется, я понял, каким образом буду искать их в случае пропажи. Темная материя оставляет свой след, даже когда иссякнет, что сродни запаху. Для того, чтобы проверить, дождался полного истощения напитанных предметов. Те разлетелись в разные стороны. Один воткнулся в древко топора, другой звякнул где-то за шкурой поверженного морока. И почему раньше не догадался? Спросил я сам себя, сидя с закрытыми глазами. Видно прекрасно. Сходу придумал еще одно применение навыку. Можно поставить метку. Неизвестно, как далеко она будет действовать, проверить недолго, но не сейчас, нужно двигаться дальше. На местном востоке занимался рассвет, судя по рыкам и другим возгласам, начали просыпаться дневные хищники. Я задумался, а чего, собственно, от меня ждут? Каких-то свершений, уничтожения несметных орд монстров, и это тоже. А еще, я должен научиться пользоваться своими навыками, зря, что ли, столько сливался. Рядом с колобком появился мой двойник, я специально так сделал, хотел проверить реакцию защитника, тот не отреагировал. Отлично, забирайся на плоскость, та, только что материализовалась слева. Уровень навыка шизофрении был невысок, двойник умел выполнять простые действия. Есть другой вариант, можно взять его под контроль и сделать все самому, но зачем, когда кукла сама справляется. Забрался с ногами, не показывая и толики неуверенности. Я хмыкнул. «Садись». Сидушка появилась, пока он выполнял приказ, заодно и борта коротенькие нарастил. Если выпадет, придется создавать заново. Спустя несколько минут, наш небольшой отряд летел на высоте 1,5 метров, получается чуть выше самых высоких деревьев. Двойник впереди, я замыкающий, морок между нами. Само собой, я активировал преломление света, а защитнику приказал раствориться. Надежд на то, что нас никто не увидит, маловато, уже проверено. Но это лучше, чем заявлять о своем присутствии всем местным тварям. Взять тех же летунов, фореров, я до последнего не подозревал о его присутствии, возможно, какой-то навык, но от этого не легче. Сейчас же шансов нарваться поменьше, ведь нас трое, а еще была надежда на колобка, летуны явно его боятся. Так что, возможно, нападений не будет. То, что я, все еще наивный нубера, мне доказали спустя несколько минут. Тварь словно из ниоткуда появилась, возможно, телепортация, раз и в спину ударяет мощный порыв ветра. Краа, морок отреагировал быстрее, чем ожидалось, и самое неприятное, меня обожгло холодом. Все потому, что колобок не стал париться, атаковал прямо через меня, то есть пользуясь своим навыком, пролетел насквозь и сильно озадачил форера. Помня, чем заканчиваются бои моего защитника, я крикнул: «Стоять!» Летун жалобно крякнул, я обернулся. Колобок, в невидимой ипостаси, находился всего в паре метров. Громадная туша форера падала со скоростью обломка скалы. Успел. Секундой позже, защитник мог выйти из поля влияния когтя короля, и тогда, кто знает, что произошло бы, как минимум потеря козыря. За максимум даже говорить не стоит. «Держись в пределах 4 метров», зачем-то сказал я, хотя мысленным посылом подкрепить не забыл, мало ли, вдруг подействует. Глава 15. Лес Мирга оказался не столь однородным, встречались гигантские деревья, с великанами из моей заводии близко не стояли, но 200 метров высота значительная. Были большие и малые поляны, приземляться я не рискнул, больно уж красиво они выглядели, походило на западню, чего одна желтая травка стоила. А еще болото, со своими хищниками, твари, похожие на крокодилов, что нисколько не удивляло, лениво нежились на редких кочках. Единственным нападением, увы, не обошлось. Может, страх перед мороками сегодня взял отгул или не настолько они страшные, но через какое-то время за первым форером появилась целая стая. Эти не были столь хитры, уж не знаю как, заметили нас со своего гнезда на дереве гиганте и атаковали прямо в лоб, точнее, попытались. Я не стал рисковать колобком и вовсе не из-за большой любви, по призванию, он боец-ближник, его потеря может сказаться пагубно, причем в прямом смысле. Поэтому в ход пошли сюрикены, неожиданно, зубы дракона, стали моим излюбленным оружием, так что все свободное время уходило на тренировки. Четыре звездочки устремились к самому шустрому и вмиг перебили одно крыло, не ожидавшая такого тварь рухнула вниз, обиженно при этом каркая. Сюрикены брызнули в разные стороны, неспроста, разумеется, я приказал. Дело в тварях, они вдруг решили атаковать с разных сторон и первым под удар попадал мой двойник. Один из сюрикенов прошил насквозь ближайшего к нему летуна, да так удачно, что тот забыл обо всем и полетел за своим собратом в зеленое море. Минус два – это хорошо, плохо, что мозгов у твари нет, отступить не способны, а их на минуточку, шесть штук осталось, и не факт, что подмога не прибудет. Стараясь не потерять концентрацию, запустил оставшиеся звездочки, ох и не просто это, они пытались сбежать, словно живые. Плоскость под двойником мигнула, но не пропала, я смог удержать все. Какие-то доли секунды и сюрикены соединились в один большой круг, тот метнулся вперед, едва не зацепив куклу. Мгновение, круг превратился в объемную восьмерку, сквозь него пролетел непуганный форер, вернее, попытался. Ух, выдохнул я, наблюдая за кровавым облаком. Это было не все, крылья и когтистые лапы полетели в разные стороны, на измочаленный обрубок, было страшно смотреть. Впрочем, мне было не до этого, одна тварь приближалась сверху, четверо с боков, вот как раз верхнего я взять не мог, потому отдал быструю команду, развоплотись и защищай. Я должен был видеть его действия, уверенности в том, что меня правильно поймут, не было, так что, запуская драконью восьмерку по периметру, старался не упускать из вида верхнего, вдруг успею среагировать. Зря сомневался, стоило колобку материализоваться, как обстановка резко изменилась. Верхний, испуганно закаркал, уходя в сторону. То же самое сделали еще два форера, самыми глазастыми оказались, а оставшимся двум не повезло, восьмерка размотала их на кровавые куски. Стоять, успел отдать новую команду, а колобок недовольно заурчал. Спокойно, успеешь еще повоевать. Хотя, может, ты есть хочешь, перестав задавать бесполезные вопросы, направил свою процессию вниз. Пришлось поплутать среди густой растительности, прежде чем нашелся труп летуна и ничего удивительного, что на его туше уже пировало несколько тварей, похожих на крупных крыс. Впрочем, заметив колобка, они заверещали и попытались свалить, удалось всем, кроме одной. Игла сварога пробила ей череп, даже пискнуть не успела. Ну а что, выглядят зверушки упитанными, а мне тоже надо чем-то питаться. Форер, после того как попал под сюрикены, выглядел непрезентабельно, да и падение с высоты сыграло свою роль. Кишки, дерьмо, все наружу, колобку, однако все равно. Пока морок поглощал летуна, я расчистил небольшую площадку, используя те же сюрикены, можно сказать, прошелся косой и взялся за разделку зверька. Все как обычно, клыки, когти, глаза тоже не забыл. Тварь размером с кошку, значит, надо распотрошить и глянуть, что можно использовать для алхимии, тем более ее все равно освобождать от ливера. Так, что у нас там? Малая доля сердца, плюс малая печени, а должно получиться. Малое зелье, уровень 1, капсула 3 штуки, показатель ловкости плюс 10. Вы создали среднее зелье, получено 30 единиц свободного опыта. ХМ, неожиданно. И почему первый уровень? Только не говорите, что зверек маленький, не поверю. Ну да, маленький и ловкий, посмотрел на колобка, тот ел неспешно, должно быть, наслаждался. И куда в тебя столько лезет? В пространственный карман, что ли? А тот чавкал да грыз. Ладно, пробуем еще. Малая доля мозга, у зверька он небольшой, так что всего две получилось. Плюс малые селезенки. Среднее зелье, уровень 2. Капсулы 3 штуки. Показатель интеллекта плюс 20. Скорость восстановления ТМ плюс 20 яцек. Вы создали среднее зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Уже что-то интересное. Жаль, селезенки хватило только на одну долю. Хоть охоту на крыс открывай. Посмотрел на ближайшие кусты. Привлек интересный звук, будто булькнуло, и влагой вроде несет. Подключил навык, и мой рот начал наполняться слюной. Вода. Колобок, пить не хочешь? Тот, разумеется, не ответил, жрал, не останавливаясь. Пришлось тащить его в приказном порядке, вместе с куклой. Всего лишь в 30 метрах, из-под дерева тек небольшой ручеек. Вода сладкая, холодная, ничего вкуснее в жизни не пробовал, пил до тех пор, пока обратно не полезла. Понятно, что толку с того мало, ну хоть до вечера жажду испытывать не буду, если не сольют, конечно. Опять посетовал на отсутствие тары. Вспомнил про бивни манго, достал, понюхал. Ну и мерзость. Промывка особо не помогла, но на безрыбье, как говорится. Наполнил, убрал в карман, на случай, если уж совсем от жажды умирать стану. Странно, но колобок к воде не притронулся, хотя, что я в тварях понимаю, может, ему других жидкостей хватает, кровь допустим. Вернувшись на полянку, повозился еще немного с зельями, наделал впрок, сколько получилось. Затем развел огонь и зажарил жирный бок твари, сочно и вкусно. Этого оказалось мало, пришлось готовить добавку. Съел большую часть, наблюдая за тем, как кукла пялится в пустоту. Вейдун говорил что-то о прокачке этого навыка. Дескать, на 15-м шизофрения может удивить, охотно верю. Вот только где столько опыта взять, ладно, со временем прокачаю. После сытного обеда, или завтрака, начало клонить в сон, поэтому я скомандовал подъем, себе в основном, кукла с колобком покорно подчинялись. Последующий полет продолжался несколько часов. Куда я вообще лечу, что я вообще здесь делаю? Зачем сюда полез? На настроении сказывалась усталость и банальное желание обычного человеческого общения. Я понял, что просто ищу выход из этой локации. Тупо, конечно, ведь меня отсюда не выпустят, пока не выполню необходимого минимума. Не стал останавливаться, благо вид развоплощенного колобка отпугивал всех охотников. Опять показались летуны, достали. До нападения дела не дошло, слишком они далеко, судя по размерам парящих точек, не меньше 5 километров, десятки и десятки тварей кружили хоровод над тремя гигантскими деревьями, а между ними на земле что-то сверкало. Не став терять времени, скомандовал приземление, если заметит, это будет жопа, не готов я еще к таким сражениям. Ветвистое дерево с густой листвой стало нашим временным пристанищем, благо места хватало всем, на ветвях можно втроем разойтись. На одном из них, ближе к стволу, я и присмотрел местечко. Колобок, пугая своим видом, завис в метре от ветви, хорошо хоть пасть научился закрывать, а то даже смотреть не хотелось. Мой клон сидел ближе, все на той же плоскости, спрашивается, почему я ее не рассеял, а как же тренировка с концентрацией внимания. Поначалу было сложно, нужно следить за всеми плоскостями, вовремя подпитывать энергией и нет-нет воевать приходилось, это все равно, что держать на уме несколько мыслей, не упуская их. Сейчас чуть проще, могу даже отвернуться, занимаясь другим делом, допустим, приготовить ужин. Стоило достать остатки крысы, как колобок заурчал. Да когда же ты нажрешься? Такую тушу в одного схомячил и все мало. Жадничать я не стал. То, что посвежее оставил себе, а морок убросил мясо ящеров, кукла так вообще не ест, ей достаточно подпитки темной материи. Занялся готовкой, заодно обдумыванием ближайших планов. Те птички неспроста хороводы крутят. Указатель, что это именно то место, которое мне следует посетить и как можно быстрее. Знаю я местные порядки, научен. Начнешь тормозить, обязательно что-нибудь случится, подгонять начнут. Интересно, что там на солнышке блестело. Так, я же могу проверить, наверное 5 километров как-никак. Собственно, я ничем не рискую, не получится, значит, проведу разведку боем. На этом и порешил. Посмотрел на своих компаньонов, прикрыл глаза, одновременно подключая слух. Звуков в лесу более чем достаточно, кошак хищный рыкнет, печушка какая-нибудь запеликает, все это пришлось отсекать, продвигаясь все дальше. В какой-то момент ворвался звук падающей воды, довольно высокий водопад, он мне здорово помог, очертив настолько огромную территорию, что пришлось возвращаться, перепрыгнул малость. Т-34. три дерева гиганта, звуки водопада прекрасно отражались от их стволов, рисуя интересную картинку. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь привыкнуть к этому навыку, очень надеюсь. Не картинка вовсе, потому как не статично, все двигалось. Летуны так и кружили неровные хороводы на разной высоте, их гнезда-дупла были на всех трех деревьях, оттуда как раз каркали голодные детеныши. Меня это почти не интересовало, так, возможная помеха. Интересно другое, я, наконец, рассмотрел, что там блестело. Практически по центру из выжженной земли торчала летающая тарелка. Я уже видел такую, в подземелье на прошлой локации, а это именно торчало, часть корпуса находилась глубоко в грунте. Аварийная посадка, с последующим пожаром, предположил я. Что интересно, несмотря на выгоревший вокруг лес, корпус корабля выглядел целым. Его громадина, поблескивая бортами, высилась на добрую сотню метров, слева навалена куча камней вперемешку с грунтом, а за ней глубокая нора, то ли яма, навык не позволял заглянуть глубже. Наличие костей и черепов рядом с углублением говорило о присутствии тварей, не обязательно форары, это может быть какой-нибудь змей или ящер, в общем, просто не будет. А разве это важно? Даже если сольюсь 25 раз подряд, мне все равно нужно туда попасть, пока не знаю зачем, зато способ известен. Покончив с перекусом, направил свой странный отряд в нужном направлении. Выше деревьев теперь не подняться, быстро срисуют, и не факт, что здесь поможет присутствие колобка, тварей много, могут решиться на нападение. Поэтому двигались по лесу, медленно, но, верно, приближаясь к заветной цели. Теперь мы летели в другом порядке, поменялся местами склоном, если попадались непроходимые дебри, применял зубы дракона. Верхняя листва хорошо прикрывала, можно было не бояться нападения с неба. Сложность в том, что я не видел плоскость куклы, глазами не видел, зато возмущение темной материи, за спиной и обостренный слух, показывали картинку в объемном ракурсе. Очень хороший тренинг, к тому же мне приходилось прокладывать дорогу и следить за обстановкой. Змеи, обезьяны, и еще черти кто, нападения не исключены. Такое произошло примерно на полпути. Лес стал особенно густым и темным, снизу несло неприятной сыростью, но мне больше не понравились шерстяные коконы, свисавшие с веток. Не так много и не очень большие, но волосы на затылке сами по себе зашевелились. Знаю, кто такие гирлянды развешивает. Пауки не любители издавать лишний шум, потому и атаковать предпочитают неожиданно. Листва над головой зашуршала в последний момент, но я уже был готов. Мирно плывущие зубы дракона преобразились в светящийся круг, и мгновение ока прошили проблемный участок. Раздалось гневное стрекотание, сверху что-то упало, я успел пересечь этот участок, потому прилетело по колобку. Стараясь смотреть во все стороны сразу, я услышал противный хруст. Это морок, жевал то, что прилетело, паучья лапа. «Практичный ты наш», — подумал я, запуская зубы в новую цель, и попал, потому как теперь прекрасно слышал. Заросли закончились широким прогалом, а там, жесть, паутину такого размера, разве что в кошмарном сне увидишь, в ней и слон увязнет, вместе со всей семьей. Казалось, нити, больше похожие на канаты, тянулись куда-то в бесконечность. Долго любоваться мне не дали, зашуршало сразу со всех сторон, толстые нити паутины задрожали, показывая хозяев мегаловушки. Троп-плетун уровень 52. Самая крупная и в то же время шустрая тварь оказалась всего лишь в нескольких метрах, жвала зашевелились и в меня выстрелила белым комком. Нет, так просто не получится. Моя плоскость нырнула вниз, аккурат под колобка. Клон же, напротив, оказался выше, тут мне пришлось напрячь навык, а зубы дракона уже делали свое черное дело. Порвали парочку тварей помельче, перегрызли паутину в нескольких местах. Белый ком, что должен был попасть в меня, зацепил морока. Казалось бы, чего такого, подумаешь, паучок плюнул, может, в зубах застряло, а нет. Комок начал разрастаться с дивной скоростью, покрывая тело меланхолично висящего колобка. «Не, ну ты долго терпеть будешь?» — спросил я, направляя сюрикены в очередного паука. Никак не мог добраться до главного. Морок этого и ждал, метнулся к обидчику и плевать на то, что тело опутала паутина. Ручек-то с ножками нет, а двигаться он и так может. Пришлось поспешить за ним, заодно подтягивая клона. Тут же почувствовалась нагрузка на навык. Мою куклу атаковало сразу два паука и трех секунд не прошло, как спеленали и уволокли. Ладно, Так даже лучше. Развеяв ненужную более плоскость, запустил зубы по широкому кругу. Те крошили все подряд. Стволы, ветки и пауков. Разумеется, колобок в этот момент врезался в бочину главного. Уж не знаю, почему паук отвлекся и пропустил, но зря он так. Захрустела, опутывающая морока паутина, начала стягиваться в район пасти. Паук закликотал, пытаясь вырваться, но куда там, то, что попало к колобку, считай, уже съедено. Я тоже ворон не считал, наблюдая за мороком краем глаза, управлял своим оружием, одновременно модернизируя пластину, всего за несколько секунд удлинил и сделал борта выше, зубы дракона в это время прочертили два круга. Да чтоб вас, было с чего расстроиться. Отвлекся всего на секунду, а самого крупного паука за это время утянуло наверх, да и хрен бы с ним. Но ведь там колобок присосался, значит, и мне пора валить. С этой мыслью я запустил вперед несколько сфер. Те, вместе с зубами дракона, мигом проделали здоровенную дыру в паутине. Через нее-то я и смылся. Был другой вариант. Догоняю полудохлого паука, рискуя очередной жизнью, вновь подрезаю морока. По-другому его не подчинить. С другой стороны, нахрена мне это нужно? 9 из 10, что сольюсь, уж кого-кого, а колобка я хорошо изучил.